В 1894 году пережить страшное землетрясение в Константинополе, когда за две минуты погибли 2000 человек. Еще он сказал, что видел высоко на стене Святой Софии след кровавой руки султана, который тот оставил, когда верхом въехал в церковь через горы трупов после осады города. «Но почему я нигде не была? Господи, так хочется увидеть мир». Родители Алексея много говорили о Варшаве, где они прожили столько лет. Рассказывали, что поляки русских всегда не любили, и даже приказчики в магазинах, услышав русскую речь, сразу начинали не разуметь по-русски, а прохожие, если спросить дорогу, посылали москалей в неправильном направлении. А я все молчала и вдруг заявила, что мы, русские, не умеем держать зло и всем все прощаем. И рассказала, как Нюся в письме написала, что из-за сочувствия к Польше в жизни за царя теперь наш народный герой умирает не от польских сабель, а от мороза. Все рассмеялись, и я страшно смутилась, но Алеша так хорошо посмотрел на меня, что мне тоже стало легко, и я хохотал вместе со всеми. Младший брат Алексей очень симпатичный мальчишка, но жуткий зануда, прибежал к брату в комнату и никак не хотел идти к себе. Алеша обещал показать ему фокус, и только за эту мзду Тимошка согласился уйти. Алеша налил в детское ведерко воды и во дворе стал кружить им так, что вода из перевернутого вверх дном ведерка не выливалась. Мы целовались, потом говорили про театр, потом он спросил про госпиталь, в который я хожу, а я там уже давно не была, и мне стало стыдно. Алеша стал говорить, что его мучает, что другие должны воевать, а он отсиживается в тылу. Он не подлежит призыву, еще сказал, что его дед по матери немец. Я просто не знал, что такое настоящее сильное чувство. Теперь я люблю, теперь я знаю настоящее. 12 октября 2015 года, понедельник. Женя демонстративно, назло мне, ухаживает за Лялей. Пусть. Мне это даже смешно. 13 октября 2015 года, вторник. Сегодня Алеша сказал, что хочет пойти на фронт. Мне стало страшно. Он хочет пойти добровольцем. Я не имею права оставаться чистеньким при всей общей грязи. Мне страшно. 15 октября 2015 года, четверг. Сегодня сказал, наконец, маме, что хочу стать актрисой, и после окончания гимназии поеду в Москву поступать на драматические курсы. Сперва она молчала, потом ее как прорвало. Стала кричать, что никуда меня не пустит, потому что меня затянет, как она выразилась, омут богемной жизни. А я заявил ей, что решительно считаю буржуазную спокойную жизнь с ее сплошным обманом и скукой куда хуже, и хочу посвятить себя искусству. Она бросилась к буфету за каплями. «Да что ты понимаешь в театре? Все мечтают стать Ермоловыми и Савинами, а становятся содержанками богатых мерзавцев и изображают бедных поселянок в тысячных серьгах. Или превращаются в театральных кляч на 40-рублевое жалование». Я знал, что она будет против, и была готова услышать что-то в этом духе, но потом она сделала такое, что я не смогу ей простить. Я уже уходил, она крикнула мне вдогонку: «Посмотри на себя в зеркало! Разве можно с такой внешностью мечтать стать актрисой?» Я ужасный, гадкий человек, я ненавижу свою мать. «Алешенька, как мне тебя сейчас не хватает?» 17 октября 2015 года, суббота. «Папа Золото. Мой милый, добрый, умный папа. Мы с ним проговорили полвечера, и он сказал, что будет платить мне за уроки у Кольцовой Селянской. Только я ничего не должна говорить матери. Папочка чудесный мой, как я тебя люблю». Во вторник первое занятие. 18 октября 2015 года, воскресенье. Сегодня опоздала на репетицию. Мчалась, что есть духу, споткнулась, и тетрадь с ролью выскользнула на землю. Кошмар. Сразу сел на нее, прямо на грязный тротуар. Все оглядываются, как на сумасшедшую. А я посидела, отдышалась и в припрыжку побежала дальше. Почти не опоздала. Алеша сегодня очень плохо выглядел. Он простыл и чихал. Я хотел увезти его домой, но он досидел репетицию до конца. Катин Виктор играет Добчинского и Бобчинского. Находка нашего режиссера, что обоих играет один человек. Виктору не нужно ничего специально играть. Он сам по жизни Бобчинский и Добчинский в одном лице. Оглоблена, по уши влюблена в Кострова. Опять краснела без конца, путала роль. Костров наконец не выдержал, взорвался, стал бегать по сцене, кричал на нее: «Выходишь на сцену откуда? Из какой жизни? Что было за кулисами? Что ты там делала? Спала? Вот и появилась заспанная, шлепая туфлями, волоча юбку. Ты жила за сценой, вот эту жизнь и принеси». Она, конечно, в слезы. Ему пришлось просить у нее прощения. Даже стал на колени, когда та собралась вовсе уйти. Сумасшедший дом. 19 октября 2015 года, понедельник. Ходили с Алешей в «Возрождение» смотреть фильм. Было интересно, а пересказать ерунда какая-то. У скульптора Марио есть невеста, но он встречается со своей бывшей возлюбленной Стеллой. Свадьба не состоялась, и Марио в отчаянии уходит в монастырь. Там он работает над статуэткой. В это время в монастырь приезжает веселая компания, с ней Стелла. Она узнает Марио и пытается его соблазнить. «Ты меня не можешь забыть, черты, статуи мои!» Тут он хватает молоток, разбивает скульптуру, потом убивает Стеллу, а сам бросается со скалы. «Вышли, идем под дождем, весь Ростов под зонтиками и в галошах. Прижимаясь к Алёше и думаю, какая там не любовь, а чушь. А любовь вот здесь, он и я. Неужели Алёша действительно хочет пойти на войну? Как он может вот так взять ее и оставить меня?» 20 октября 2015 года, вторник. Только что вернулась от Нины Николаевны. Какая она необыкновенная, старая, но красивая, грациозная, умная, знала всех. И как все-таки несправедливо устроен мир. Все это никому больше не нужно. Вся ее жизнь, весь ее опыт, вся ее красота, все ее слова, знания, память о людях, истории. Все уйдет вместе с ней.